Легенда. Пока обедали, у учителя сперли парашют. «Так тебе и надо», — сказал лидер. «На будущее наука. За парашютом надо смотреть в оба». «Ну что ж, его теперь везде с собой таскать?» — спросил Мерин. «Неудобно же?» «Ничего», — сказал лидер. «Пришей к штанам». «Что же мне теперь делать?» — спросил учитель. «Заявить в особый отдел?» «Не советую», — сказал лидер. И задумчиво посмотрел на группу пикирующих бомбардировщиков, заходившую на посадку. «Ясно», — сказал учитель. «Будете на шухере стоять», — сказал он уклонисту и интеллигенту. Через час учитель принес два парашюта. «А второй зачем?» — спросил уклонист. «Наивный человек», — сказал учитель. «Про запас». И спрятал трофеи в фюзеляже машины в самом хвосте. «Парашют — это же целое состояние», — сказал Мерин. «Представляешь, сколько платочков, кофточек и штанишек бабы из них нашьют?» «Живем», — сказал учитель. «Купим хромовые сапоги, широкие ремни и кожаные кобуры. Хоть чуть-чуть на офицеров похоже будем, остальное пропьем». «Лучше наоборот», — сказал Мерин. «Сначала все пропьем, а на остальное купим сапоги». После ужина учитель и уклонист достали бутылку вонючей самогонки и отправились домой к официанточке. Та пригласила подружку, тоненькую, страшненькую девчушку. Учитель прыснул в кулак. «Смотри», — шепнул он уклонисту, — «косточки не переломай». Уклонист так посмотрел на учителя, что у того пропала охота острить. Достали кое-какую закуску, ржавый патефон, пару до неузнаваемости заигранных пластинок. Немного выпили, еще немного закусили. Зато до одури накурились крепчайшие махорки, и уклониста с непривычки вырвало. Потанцевали. Потом откуда-то появилась поломанная гитара. Пока учитель приводил ее в порядок, уклонист разговорился со страшненькой о литературе. «Готово», — сказал учитель. «Напрасно ты, подруга дорогая, мне подливаешь горького вина. Я сын воздуха, я много женщин знаю. Моя любовь — воздушная волна». И приходит в малюсенькую, тускло освещенную комнатушку со скрипучим полом огромная непонятная тоска из огромного мира. И теснее прижимаются девочки к ребятам, которые им кажутся могучими красавцами, богатырями из прекрасной сказки. И смотрят они широко раскрытыми, немигающими глазами куда-то вдаль, где мелькнуло недостижимое, уходящее, но так и не пришедшее счастье. Взревут моторы, сердце призывая. Я умчусь по селам, городам. Ведь наша жизнь как борозда кривая. Сегодня здесь, а завтра будем там. И не имеет значения, что на тебе кирзовые сапоги, что платьишко перешито из маминого старья, что на гитаре всего три струны, и играешь ты плохо, и голоса нет, и самогонка воняет бензином. Ты все равно рыцарь, ты все равно прекрасная принцесса. Сегодня здесь целую я блондинку, а завтра там брюнетка ждет меня, а послезавтра девчоночка-тростинка. А что потом, сам черт не разберет. И знают ребята, что это не так, и верят девчонки, что это не так, но кажется, что все это так, как будто так, может быть, будет так. Дай Бог, чтобы не было так. Меня не жди, к тебе я не вернусь, к кому вернусь, и сам я не пойму. Быть может, в землю завтра я воткнусь, и не достанусь больше никому. В полночь отправились домой в свою землянку. «Ничего себе», — сказал учитель, — «прогуляли». «А все из-за тебя. Знал бы, не взял бы». Развел философию. «С кем? Я его в бок толкаю, моргаю, намеки делаю, а ему кол на голове тишит. Дай поговорить, видите ли. Говори с политруком. Он краткий курс по 5 раз на день читает. А бабы не для этого созданы». «Брось», — сказал уклонист, — «не порти хороший день. Они же еще дети. Им не это нужно, им еще сказка нужна. Им же хорошо с нами было. Может быть, это самый счастливый день в их жизни». «Эй, вы!» — услыхали они голос лидера. «Чего вы тут шляетесь? А ну, марш в землянку!» Лидер сидел на скамеечке, зажатый двумя здоровенными бабами. Одна из них была старуха. «А ты что раскомандовался?» — сказала она. «Сам марш отседова». «Заткнись», — сказал учитель лидеру, «а то снимем штаны и выпарим на глазах у девушек. Обидно будет, Лидер сказал, что он это дело так не оставит, отдаст ребят под трибунал. Уклонист взял лидера за шиворот, тот схватился за пистолет. «Если ты, сука, не оставишь свою хлопушку, — сказал уклонист, — я тебе морду смешаю с затылком». И лидер поспешно смылся. А ребята отправились в дом к старухе. Так крепко держала уклониста за руку, так что он даже при желании не смог бы удрать. А учителя уговаривать не надо было. Он весело хохотал, похлопывая бабу по могучему заду. «А где вы, быстрые ночи? Где вы, ясные очи? Непорочная юность моя!»